Глава 27. Максим Пер жил в глубине тупика, куда никогда не проникало солнце. Рядом с морским госпиталем, где снимали фильм «Скафандр и бабочка». Ее сине-белый домик был оборудован наподобие рыбачьей хижины. Компьютерщик по-прежнему преподавал в городской начальной школе, где и сама Лин проработала больше 10 лет. Он пригласил ее войти, запер дверь на 2 оборота и провел в кабинет, перемещаться в котором равнялось подвигу, настолько он был забит книгами, компьютерной техникой и DVD. «Кофе? Что-нибудь тонизирующее? Похоже, ты неважно себя чувствуешь». «Сейчас пройдет. Уже поздно, я устала. И если уж говорить на чистоту, то очень мало спала в последнее время». Максим поставил перед компьютером Жулиана стул, чтобы Лин могла присесть, а сам с банкой пива устроился рядом. Итак, все было методично уничтожено. Файлы с кукис, история навигации, переписка, аудиозаписи, фотографии. У меня сложилось впечатление, что я имею дело с почти новым компьютером. Да, с компьютером, потерявшим память. Как Жулиан. Все запросы исчезли, как если бы он сам или взломщик хотели превратить прошлое в чистую страницу. Точно. Но как и в случае с памятью, никогда невозможно полностью очистить жесткий диск, если не отформатировать его. Большая часть данных остается где-то в системе. И пока не устанавливают новых приложений, не насыщают диск гигабайтами фильмов, можно рассчитывать вытащить некоторые из них. «Ты говорил про шапку. Что ты обнаружил?» «Подожди, тут кроме шапки есть еще много чего». Его пальцы забегали по клавишам. «Во-первых, социальные сети. Ты знала, что Жулиан создал множество групп поддержки, в которых регулярно публиковал фотографии Сары?» «Да-да, я всегда была против». Он задействовал активных пользователей интернета, просил их перехватывать информацию, распространять ее в своих кругах, печатать листовки и связываться с ним через личные сообщения, если им показалось, что они могут помочь. Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Жулиан зарегистрировался везде, и ему удалось собрать 1000 подписчиков. Разумеется, я тоже была среди них, чтобы хоть как-то отслеживать, какие шаги он замышляет. Люди наблюдали за его поисками, за его состоянием души, даже если он не постил ничего особенного. Только вот Жулиан не понимал, что пользователи интернета интересуются им из чистого любопытства. Они стали свидетелями романа с продолжением про сбрендившего отца семейства. Просто жалкое зрелище. «Я тоже так думал, но, похоже, твой муж был прав в своем упорстве и вере в помощь людей». Он долго щелкал по клавишам, прежде чем на экране появился список с длиннющим нечитаемым названием. «Этот список создало мое устройство восстановления данных. Дело в технике, я избавляю тебя от долгих объяснений. Короче, я быстренько просмотрел последние стертые мейлы. Ничего особенного. Жулиан не вел чересчур бурную деятельность на компьютере. С ним, по-видимому, мало кто общался. Письма оказались или рекламой, или спамом. А потом, попытавшись войти в группы поддержки, я понял, что они недоступны. Твой муж все позакрывал не позже, чем 2 дня назад». Лин надела очки. «А поточнее?» «Во вторник около полудня. Все данные на компьютере были уничтожены одним махом». Лин попыталась расположить события в хронологическом порядке. В 1:00 ночи с понедельника на вторник Жулиану позвонили с пульта охраны, так как в доме сработала сигнализация. Коды он забыл, потому что выпил. «Ты говоришь, что около полудня того же вторника он закрывает аккаунты в социальных сетях, чистит компьютер. Затем в 6 часов вечера, о чем свидетельствует установленное в его мобильнике приложение «Наблюдение за здоровьем», он отправляется к дамбе и проходит 5 километров. Час спустя его, избитого, без сознания, обнаруживают неподалеку от маяка. Она хотела прогнать невыносимые воспоминания об окровавленном лице Грегори Джордана и, обхватив ладонью подбородок, принялась рассуждать вслух. Человек закрывает аккаунты, стирает данные из компьютера, забывает пароли, заменяет их другими, как будто что-то его подстегивает. А после всего этого спокойно идет прогуляться. Как ты себе это представляешь? Может, он кого-то боялся? То-то и оно. Если бы он боялся, то не пошел бы шляться в темноте с дурацким приложением, подсчитывающим шаги. Он бы заперся, уехал бы на машине, не знаю. Но идти на прогулку? Ничего не понимаю. В его поведении есть что-то нелогичное. Лин думала о Джордана. Может быть, на свежем воздухе Жюльян хотел принять решение относительно судьбы сыщика, которого держал в наручниках в форте. Но при чем тут приложение здоровья? Она вспомнила, что привело ее к бывшему коллеге. «Ты сказал про шапочку Сары». Он со значительным видом кивнул. «Да, только прежде еще одна штука. Мне удалось кое-что откопать в истории его навигации по интернету. Мне неприятно говорить тебе об этом, но... давай. Твой муж заходил на один не совсем обычный сайт. Черный донжон. Так называется расположенный в третьем округе Леона частный клуб, явно шикарный. Он подключился к сайту. Тут о нем немного, но потому, что я смог нарыть там-сям, речь идет о клубе экстремальных практик, вроде садомазохизма и специальных вечеринок. Судя по моим находкам, такие игрища могут заводить очень далеко. Подвешивание на крюках, что-то вроде этого. Лин скривилась. Леон. Там работал Джордана. Зачем Жюльян заходил на этот сайт? «Может, ему посоветовал сыщик из форта?» «Ты больше ничего не можешь сказать? Никаких имен, контактов, которые позволили бы узнать, что он искал?» «Прости, ничего». Он умолк и закрыл сайт. «Я знаю, что тебе это ничего не даст, но все же решил сказать». «И правильно сделал». «Теперь о шапке». Я восстановил одну уничтоженную фотографию, которая, возможно, лежит в основе всего, что произошло. Ты только не волнуйся. Максим щелкнул на файл, и на экране развернулось его содержание. Появилась отсканированная газетная или журнальная статья. Полстраницы занимала цветная фотография группы из двух десятков молодых людей и девушек, стоящих посреди 400-метровой арены стадиона. Они подняли руки вверх. Лицо одной молодой девушки было обведено красным фломастером. Из-под сине-зеленой шапочки с помпоном выбивались черные волосы. Максим увеличил лицо девушки и внимательно посмотрел на Лин. «Похоже на шапку Сары, да?» Прильнув к экрану, Лин внимательно изучила лицо в надежде, что... «Нет, конечно, это не Сара, хотя и можно уловить некоторое сходство». Эта девушка гораздо ниже ростом. В статье говорилось о телемарафоне и молодых спортсменах из Мекона, которые бежали 24 часа, чтобы собрать и перечислить средства в ассоциацию «Дороги надежды». Она откинулась на стуле. Помпон. Цвета. Шапочка Сары была связана вручную. Одна. Единственная. Да. Это ее. В таком случае, что она делает спустя 4 года на голове другой девушки? Максим распечатал цветной снимок и протянул Лин. Статья появилась в городском журнале Макона 2 недели назад. Возможно, кто-то из пользователей интернета, подписанных на твоего мужа в социальных сетях, совершенно случайно пролистал журнал, узнал шапочку, которую Сара носила в вечер своего исчезновения, и отправил скан в личном сообщении. Лин не сводила глаз с широко улыбающегося лица на снимке. «Кто эта девушка?» Теперь ей стало понятно, откуда в шапке взялся обнаруженный коленом черный волос. Похоже, именно эта фотография запустила цепочку событий – похищение Джордана, нападение. Лин становилась все хуже, и ее мучили сомнения, ее кидало из стороны в сторону, как бутылку в волнах. «У тебя больше ничего нет?» «Вроде и это неплохой результат, разве нет?» Лин сложила листок с фотографией и засунула его поглубже в карман. Максим выключил компьютер и посмотрел ей в глаза. «Может, шапочка тут вообще ни при чем? Все знают, что Энди Джинсон виновен. В конце концов, он скажет, где закопал Сару. Тебе следует готовиться к этому, а не питать напрасные надежды. Прошло 4 года». Лин встала. «А что бы ты сделал на моем месте?» «Я, знаешь, я совершенно убежден, что, увидев снимок, Жюльян непременно поехал встретиться с той девушкой. Зная название города и ассоциации, да вдобавок дату публикации статьи, отыскать девчонку нетрудно. В доказательство...» Он протянул Лин клочок бумаги, на котором было написано «Роксана Браке, 17 лет, Макон, улица Пилле, дом 8 бис». Лин вытаращила глаза. «Это оказалось совсем несложно. Справочный номер ассоциации есть в интернете. Один телефонный звонок, и дело сделано. Дежурный не помнил, был ли еще какой-то звонок по поводу Роксаны, но, возможно, Жюльян, чтобы получить координаты девушки, действовал через мэрию или каким-то иным способом. Но он точно туда ездил. Что было потом, понятия не имею. С сайта клуба «Черный Дон Джон» много не вытянешь, если не знаешь, что именно ищешь. На твоего мужа, Лин, напали. Может быть, он вляпался во что-то как раз из-за этой фотографии или своих поисков. Будь я на твоем месте, я бы завтра с утра пошел в полицию. Пусть бы они и допросили девушку, у нее наверняка найдется внятный ответ, и ты поймешь, что она никак не связана с исчезновением Сары». Он сунул ей в руки компьютер и едва заметно улыбнулся. «Приятно знать, что ты вернулась, хотя и при далеко не лучших обстоятельствах. Знаешь, я читал твою последнюю книгу. Очень тяжелая, но потрясающая. Я постоянно рассказываю о ней в школе». «Спасибо, Максим, за все. У меня есть к тебе еще одна просьба». «Слушаю тебя». Она взяла у него из рук бумагу. «Не говори никому. Ни о моей просьбе, ни о своих находках. Ты никогда не видел компьютер Жюльяна и не слышал о Роксане Браке. Это очень важно». Он прищурился и несколько секунд хранил молчание. «То есть в полицию ты не пойдешь? Я правильно понял?» «Я могу на тебя рассчитывать?» «Всегда готов помочь тебе. Не раздумывая, обращайся ко мне, если я тебе понадоблюсь. Но главное, будь осторожна». Лин еще раз поблагодарила его и села в машину. Прошло много времени, приближалась полночь. Море поднималось, его гигантская черная пасть пожирала все на своем пути. Сейчас нижняя часть крепостных стен форта уже наверняка постепенно погружается в воду. Когда она приедет, скалы между берегом и входными воротами будут затоплены. Сегодня уже слишком поздно. Она внимательно посмотрела на листок с именем и адресом девушки. Чтобы смириться с тем, что виновный или безвинный, Джордана проведет еще одну ночь в преисподней. Лин ухватилась за надежду уже завтра получить ответы на свои вопросы.